Он встал, подошел к столу с напитками и, с трудом удерживая одной рукой стакан, другой налил виски с содовой. Вернувшись к своему креслу, он одним махом прикончил половину стакана. «Итак, сэр», — напомнил ему Вулф. «А больше мне нечего сказать», — объявил Брукер. «Но все, что вы нам рассказали, это же просто несерьезно». Вулф был просто изумлен. «О, напротив, мистер Брукер всегда серьезен», — с мрачным удовлетворением в голосе произнесла Виола Дьюди. «В течение 4 лет он сочинил большую часть совдаунских проспектов. Я думаю, вы их читали». «Без особого восторга», — буркнул Вулф. Он все еще смотрел на Брукера. «Очевидно, сэр, вы или страдаете тупоумием, или считаете таким меня. Давайте перенесемся на 20 лет вперед к событиям 3-дневной давности. Во вторник вы сказали Гудвину, что вы все 5, мистер Холмер не присутствовал, но мисс О'Нейл была там, обсуждали случившееся. Высказывалось мнение, что мисс Идз была убита своим бывшим мужем, мистером Хаффом. Вы упомянули...» «Кто это сказал?» Реакция Эрика Хаффа была молниеносной. Он протиснулся между Питкином и Дьюди, повернувшись к ним. В его голубых глазах сверкнули молнии, когда он повторил свой вопрос. «Кто это сказал?» Вулф велел ему сесть, но Хафф проигнорировал эту просьбу. Я вновь встал, готовый навести порядок, и двинулся было к нему. Но тут Ирби, адвокат Хаффа, что-то шепнул своему клиенту. Я был уже на пределе и с трудом сдерживал желание дать тычка кому бы то ни было, ну, хотя бы и Хаффу. Вулф заметил это и окликнул. «Арчи!» Его окрик привел меня в себя. Я остановился совсем близко от Эрика Хаффа и сказал ему: «Вы будете говорить тогда, когда вас об этом попросят». «Но ведь меня обвинили в убийстве». «И что с того? Так же, как и остальных, не более. Если вам здесь не нравится, возвращайтесь туда, откуда пришли. Садитесь, слушайте и обдумывайте, как построить свою защиту». Вулф вновь обратился к Брукеру. «Говоря о мистере Хаффе, вы заявили, что ему нечего было даже приезжать в Нью-Йорк. Он вполне мог нанять кого-нибудь для убийства бывшей жены. Почему вы считали, что преступление было совершено наемным убийцей? На это была какая-нибудь причина?» Брукер нахмурился. «Не знаю. Обязательно должна быть какая-то причина». «Я думаю, она могла быть», — ответил Вулф. «Во всяком случае, меня удивляет, что вы стали искать преступника в Венесуэле, когда вполне достаточное число подозреваемых лиц находилось у вас под руками. Но попутно возникает вопрос, зачем эта смерть могла понадобиться мистеру Хаффу?» «Не знаю». «Но кто-то же должен знать. Мисс Дьюди, по словам Гудвина, высказывала предположение, что Присцилла Идз отказалась подтвердить документ. Или же мистер Хафф думал, что она может поступить подобным образом, поэтому он ее и убил. Я считаю это предположение совершенно необоснованным, даже смешным. Во-первых, она сама призналась в том, что подписала этот документ. Во-вторых, Присцилла, по утверждению мистера Ирби, предложила заплатить $100 000, чтобы урегулировать конфликт. Все эти события развернулись всего лишь на прошлой неделе. Тем не менее, мистер Хафф, дабы удовлетворить свое задетое самолюбие, бросается в аэропорт, садится в нью-йоркский самолет, прилетает в Америку и убивает сначала служанку, потом мисс Идз, после чего он спокойно улетает обратно. Правдоподобно ли звучит все это? Нет. Тогда попробуйте сформулировать так, чтобы можно было в это поверить. Итак, зачем мистеру Хафу понадобилось убивать бывшую жену? Не могу сказать. Очень жаль. Поскольку простейший путь породить сомнения в вашей виновности — это предложить другое разумное предположение. Имеется ли у вас такое? Нет. Имеете ли вы еще что-нибудь сказать? Нет. Желаете ли вы прокомментировать то, что было сказано о мисс О'Нейл? Нет. Взгляд Вулфа перешел на следующего гостя. Мистер Квест. В течение 50 с небольшим часов, которые прошли со времени моего визита в здание Софтдауна на Коллинз-стрит, у меня было достаточно свободного времени для исследований, и одним из добытых мною сведений стал возраст Бернара Квеста. Ему стукнул 81 год. Тем не менее, было бы рискованно делать заключение, как сделал это Вулф в случае с Виолой Дьюди, что если он и убил Присциллу Идз, то скорее мог быть организатором, а не исполнителем. Несмотря на его белые, благородного вида волосы и старую морщинистую кожу, я мог бы держать пари, что, судя по его взгляду, движениям и манере держаться, он мог бы еще подтянуться на руках 5, а то и 6 раз подряд. Квест сказал Вулфу тихим, но твердым и сильным голосом. «За всю долгую жизнь мне пришлось проглотить лишь 2 по-настоящему горьких пилюли, и это дело одна из них. Я не имею в виду неестественную смерть Присциллы Идз, хотя она была неожиданна и вызвала во мне сожаление. Для меня важен тот факт, что я, Бернар Квест, вовлечен в это дело не только вами. Ваше расследование меня не волнует, но и официальными лицами, ответственными за расследование преступлений». Его взгляд переместился влево, в сторону Питкина и миссис Дьюди, потом вправо, в сторону Брукера, Холмера, и снова остановился на Вулфе. «Все здесь присутствующие — дети в сравнении со мной. Я не разлучен с нашим делом в течение 62 лет. Я был коммерческим директором 29 лет и вице-президентом 34. Мною или под моим руководством продано продукции больше, чем на $250 000. В 1923 году, когда Натан Идз сделал меня вице-президентом, он обещал, что наступит время, когда я получу значительную часть акций корпорации. В последующие годы он повторил свое обещание 7 раз. Но так и не сдержал его. В 1938 году Натан Идз сказал мне, что вписал в свое завещание пункт, благодаря которому его обязательства передо мной будут выполнены. Я протестовал. Я был настолько возмущен, что хотел укрепить свой протест реальными действиями. Но было уже слишком поздно. Мой возраст подходил к 70, и конкурирующие фирмы, которые раньше предлагали мне перейти к ним на более выгодные условия, перестали это делать. К тому времени я знал, конечно, что не могу полагаться на слово Натана Идза, но я слишком долго ждал и уже не смог применить каких-либо эффективных методов для того, чтобы добиться своего. 4 годами позже, в 42-м году, он умер. Когда было оглашено его завещание, я обнаружил, что он опять нарушил свое слово. Я вам сказал, что проглотил по-настоящему 2 горькие пилюли. Так вот, это была первая. Вы можете спросить, а в чем, собственно, дело? Мне было уже больше 70. Мои дети выросли и разбрелись по всему свету, счастливые и удачливые. Жена моя умерла. У меня был достаточный годовой доход. Я получал больше, чем мне нужно. Какую пользу могут мне принести акции корпорации на сумму в 3 миллиона долларов? Да никакой. Совершенно никакой. Возможно, я имел бы от них больше неприятностей, чем пользы. Но я решил убить девушку, Присциллу Идз, которой тогда было всего 15 лет, чтобы получить, по крайней мере, ее часть. «Берни!» — крикнула мисс Дьюди. «Да, Ви?» Он посмотрел на нее, кивнул и снова повернулся к Вулфу. «Я не сказал об этом в полиции. Я не собирался ничего скрывать от них. Но тот, кто меня допрашивал, мне не понравился. Это был не тот человек, которому можно было дарить такого рода признание. Я вдруг обнаружил для себя, что мне было бы приятно это сделать. Я, пожалуй, употребил не то слово. Нет, мне неприятно, но все же какая представилась бы великолепная возможность свалить с себя этот груз. Мое понятие о чести, о справедливости было оскорблено. Я знал, что Натан Идз, получивший дело в наследство, вложил очень мало своего в его удивительный рост за последние 4 столетия. Он был его главой лишь номинально. Дело обязано было своим процветанием главным образом 2 людям. Артуру Гильяму, гению производства, и мне. Для того, чтобы удержать Гильяма, Идз передал ему 10% софтдаунских акций. Ими теперь владеет дочь Гильяма, Сара Джеффи. Поскольку я не был так настойчив, как Гильям, то не получил ничего. Бессовестное вероломство Натана Идза, условия его завещания, стало для меня последней каплей. Я задумал убить Присциллу не ради денег. Подобное решение было бы слишком рациональным, а мои чувства отнюдь этим не отличались. Просто я был выведен из душевного равновесия, находился в состоянии какого-то помрачения. Я решил ее задушить. Я знаю, что многих преступников обнаруживали путем лабораторных исследований предмета или предметов, на которых они оставляли следы, поэтому предпринял все меры предосторожности, чтобы избежать этой опасности. Мне нужен был кусок веревки, и я провел много часов, размышляя, каким путем можно его достать, не вызывая подозрений. Я жил в Скарсдейле. При моем доме был двор и гараж. И там, конечно, хранились разные веревки, которые могли бы мне послужить. Но нельзя было оставлять никаких следов. Я, как мне кажется, разрешил проблему просто. Доехал до конца Бродвейского шоссе, а потом пошел пешком. За полчаса я обнаружил несколько кусков веревки, которые вполне могли подойти, но я был разборчив. Та, которую я выбрал, валялась у конца земельного участка неподалеку от дороги. Кусок веревки для сушки белья, около 3 футов длиной. В пределах 100 шагов не было видно никаких прохожих. И все же, подбирая ее, я наклонился, будто бы завязывал шнурок. И когда выпрямился, веревка, уже хорошо смотанная, находилась в моей руке.